Глава 6. Трупный запах резко ударил в нос, и Максим, прикрывая ладонью лицо, осмотрелся. У ворот храма лежал подстреленный Русланом парень. Видимо, жара и небольшая сырость ускорили процесс разложения мертвого тела. Рядом стояли Шурик и Даша, сморщив носы. «Ну чё встали? Вам запах нравится?» — спросил Саша. «Откуда так пахнет?» — ища глазами источник, спросила Даша. «Серега говорил, ребята тут подбили кого-то», — ответил Усков. «Ну а чё, не закопали? Ну или не оттащили куда-нибудь в сторону?» Плюнув, сказал Саша и, увидев труп, пошел его осматривать. Максим еще раз посмотрел на ребят. Вроде вот они, но что-то было не так. Ощущение, что тут он уже был и не единожды. «Да хотели. Денис не пустил, сказал, опасно. Он, кстати, лежит», — сказал Усков и хотел показать стволом автомата, но понял, что уже и без него Саша нашел мертвеца и теперь с любопытством разглядывал. «Так, стоп. Я точно помню, я уже говорил это», — мелькнула мысль у старшего лейтенанта. «Ребята, подождите, я сейчас!» — крикнул Макс и исчез, войдя в портал. Ребята этому не придали особого значения. Вернулся и вернулся, видимо, забыл что-то. Пока его не было, они вышли из ворот на свежий воздух. Через 5-10 минут вернулся Усков, держа в руках РДшку. «Зачем тебе рюкзак?» — спросил Саша, посмотрев на занятые руки своего товарища. «Да вот гранат чуть взял и несколько магазинов с патронами. Мало ли, вдруг зверье какое. Не знаю, захотелось взять». «Сам не особо понимаю, почему он решил взять дополнительно ненужных на первый взгляд вещей», — сказал Макс. «Так у нас же есть». Показывая на пристегнутый магазин, удивилась Даша. «Боеприпасов много не бывает. Пошли уже». «Ну да, это правильно. Разделяться не предлагаю. Пошли, по тропинкам обойдем. Деревушка не бесконечная, в конце концов хоть посмотрим, что за место», — сказал Шурик и пошел в сторону. Даша тут же двинулась следом, и Макс нехотя направился за ребятами. Он не мог объяснить, но что-то ему подсказывало, что не стоит отходить от храма. Но с каждым шагом древнее строение отдалялось и в один момент полностью исчезло за кронами. Саша с Дашей не спеша шли впереди, заглядывая за каждый куст и холмик, оставшиеся от бывших домов. «Стойте!» — крикнул Максим. Ребята остановились, обернулись и молча стояли, ожидая продолжения. «Ну?» — вопросительно отозвался Саша. «Что стойте, Макс?» — более требовательно произнесла Даша. «Нам нельзя туда ходить, надо возвращаться». «В смысле нельзя? Нину же надо найти. Осмотрим деревню и вернемся». Не понимая требований Ускова, сказала девушка. «Мы тут были уже, пойдемте быстрее». И Максим, не дожидаясь, пока спутники обдумают его слова, развернулся и быстрым шагом пошел в сторону холма. Каждую секунду он надеялся, что еще не поздно, и вот-вот за очередным кустом появится стена. Но каждый раз возникали новые зеленые растения, а храм не появлялся. «Да ну, да ну! Как так-то? Серьезно?» — восклицал он, почти бегом передвигаясь по тропинкам, пока не уткнулся в большую воронку, заполненную водой. Тихо выругавшись, он сел на землю и опустил голову, пытаясь вспомнить то, что, как ему казалось, он не должен был знать. «Ты чего убежал?» Догнав Макса, спросил Шурик. Тут же подбежала отставшая Даша. «Мне кажется, мы тут уже были. Нет, не то, что кажется, это точно. Мы тут были», — со вздохом сказал Макс и, встав, начал осматриваться. Ребята, не понимая, смотрели на своего товарища. «Вот тут должен быть храм, но его нет. Нет его. Я помню, точно помню, позавчера мы тут уже были. Или позапозавчера. Не суть», — начал говорить Макс, постепенно переходя на крик. Саша рассмотрел на него, слушая, а после подошел к яме с водой, осматривая. «Ну да, точно, это место. А как так произошло? Вход же должен быть где-то тут», — ходя вокруг разрушенных стен, рассуждал Шурик. «Вы сейчас серьезно? Храм же в другой стороне. Тут обычная яма с водой». «Даша, нет, это не обычная яма, а то самое место. Так, все, нам надо идти, чем быстрее, тем лучше, пока светло. Нельзя терять время». «Макс, куда идти-то? Надо в портал возвращаться». «Нет, входа в портал теперь нет. Надо идти, Саша, по дороге, а потом в лес, в сторону Спарты». «Какой еще Спарты?» — спросила Даша. «Деревня такая, Спарта называется». «Макс, ты задолбал уже. Или у тебя, как у Дениса, тоже крыша поехала? Даш, может, Нина где-то рядом? Не пойду я никуда. Вот делать еще нефига. Был же храм. Он тут столетиями стоял и не мог никуда деться. Делся он, Шурик, взорвали его. Вот тут стоял, а теперь нету. А вход над воронкой, и хрен мы туда зайдем. Да и незачем туда заходить. Я вот это точно помню. Сейчас ты скажешь, что давай принесем бревно и попробуем сделать мост. Саша, широко раскрыв глаза, посмотрел на Макса. Я не то чтобы хотел сказать, но мысль такая только что в голове промелькнула. Ну вот видишь, я же говорю, надо уходить отсюда. Через пару часов темнеть начнет, а мы за это время большую часть пути пройдем. Сказал Усков и, поправив автомат, уверенным шагом пошел по дороге. Пройдя десяток шагов, он обернулся и посмотрел на ребят. «Идете?» Даша с Шуриком еще раз посмотрели на Макса и на яму с водой. Этот старший лейтенант, по их мнению, не мог все сам придумать, но куда подевался храм, они не понимали. Хотя, возможно, он и прав был, что старый храм разрушился. Но когда и как? Они же не слышали ничего, и деревня не такая уж большая. Вопросов было очень много, но факты говорили об одном, что следует идти за Максимом, потому как он явно что-то знает. Усков уверенным шагом шел по лесу, осматриваясь, крутя головой и резко поворачивал то влево, то вправо, периодически поглядывая на часы. Со стороны казалось, что он знает, куда идти, и если иногда теряет дорогу, то быстро ее находит. «Так, смотрите внимательно. Где-то тут следы должны быть, и трос из земли торчать будет», — сказал он, двигаясь вперед и оглядываясь. «Какой еще трос?» Не понимая, о чем речь, спросил Саша. «Обычный буксировочный трос, здоровый такой, для танков». В лесу начало смеркаться, солнце приближалось к горизонту, готовясь уступить место ночи. «Ах!» Вдруг вскрикнула Даша. Ребята тут же, стаскивая с плеч автоматы, повернулись в сторону девушки. «Это и есть ваш трос? Он железный, что ли?» Ударившись о торчащую из земли часть элемента для буксировки, спросила Даша и потерла колено. «Он самый. Во, недолго осталось, пошли», сказал Максим и направился вдоль глубокой борозды, оставленной гусеничной техникой. Этот момент окончательно убедил ребят, что он действительно знает то, чего не знают они, и глупые вопросы перестали задавать. К Спарте вышли ближе к полуночи, и, пройдя несколько дворов, Максим уверенно подошел к одной из калиток. «Йован! Йован! Открывай!» Под шипение соседской собаки крикнул Макс за забор. Вдруг в соседском дворе загорелась лампочка, и старческий голос крикнул незнакомцам на улице. «Кто это там бродит по ночам? Пошли вон! Сейчас собак спущу!» «Афанасич, иди спать уже!» — крикнул на мужчину Макс, чем очень удивил Дашу с Сашей, и еще несколько раз стукнул прикладом по калитке. Мужчина молча выключил свет и ушел. «Кто там по ночам ходит?» — вдруг послышался голос хозяина дома, куда стучался Макс. «Йован, открывай! Пусти переночевать!» — крикнул Усков через ворота. Хозяин открыл посмотреть, кто его зовет, но, увидев незнакомые лица, спросил. «Вы кто такие?» «Йован, пусти переночевать. У нас и золотишко есть. Ночь переночуем и тачку еще возьмем», — сказал Макс, протягивая Даше открытую ладонь. Девушка вопросительно посмотрела на него. Усков же пальцем показал на карман в брюках. «Там у тебя пятак лежит. Достань, пожалуйста», — сказал он Дарье. Девушка неуверенно полезла в карман и, нащупав там небольшой плоский кусочек металла, вытащила, удивленно глядя на Макса. «Это уже было, да?» — спросила она. Усков молча кивнул и, взяв золото, показал хозяину дома. Тот сразу же протянул свои пальцы, взял у Макса драгоценный металл, повертел в руках и сказал. «Договорились. А вы меня откуда знаете?» «Да встречались как-то», — ответил ему Максим. «Только машина не на ходу, не знаю, что с ней. А если сами почините, то забирайте», — улыбнулся Йован и, сделав шаг назад, пригласил зайти во двор и проходить в дом. «Ну что, комнат всего две, так что кто с девкой будет, решайте сразу. Или она одна будет спать?» С хитрым прищуром, улыбаясь, спросил хозяин. «Йован, оставь свои шутки при себе. Иди налей лучше чаю», — проходя в дом, сказал Макс. Знакомый запах дал очередную порцию воспоминаний, и, бросив увесистый рюкзак на лавку, Макс заглянул в большую комнату с кроватью. «Да, все сходится. Он тут уже был». Ребята в это время, неуверенно зайдя, снимали с себя верхнюю одежду и осматривали внутреннее убранство. Затем все прошли на кухню, где Йован уже ставил на стол чайник и несколько стаканов. «А вы ничемные?» Йован поставил миску с хлебом и посмотрел на ребят. Даша с Шуриком переглянулись и уставились на Макса. Он же улыбнулся и ответил. «Нет, видишь, мы не кашляем даже. А зараза-то она как? Легкие же поражает, да?» «Ну да, ну да. А то из-за этой заразы людей покосило не слабо у нас. Ладно, вы отдыхайте, и я отдыхать. Утром дел много», — сказал хозяин, скрипя половицами, ушел к себе в комнату. Ребята сидели за столом и молча смотрели на стаканы с горячим чаем. Шурик взял пистолет, повертел в руках и, достав магазин, убедился, что обойма полная. «Макс, я так понимаю, все это было, да? Мне кажется... Слушай, а почему ты помнишь, а мы нет?» Еще раз взглянув на свое оружие, спросил он. «Саш, убери ствол. Не за столом же», — сделал ему замечание Макс. «Я этим пистолетом практически никогда не пользовался и никого не убивал, но я помню ощущение от выстрела в руках. Как будто вот недавно это было». Вытянув руку с пистолетом в стену, сказал Шурик, а потом быстро убрал в кобуру, чтобы лишний раз не нервничать. «Да и опасно внутри помещения размахивать огнестрелом. Раз в год и палка стреляет». Усков посмотрел на него внимательно. Он не особо понимал происходящее и не мог ответить на единственный вопрос. Почему то, что происходит, он уже знает? «Я не знаю, почему я помню. Это как будто во сне было. Вот сесть и рассказать я не смогу, так как воспоминания эпизодические. Например, вот эта кухня. Вон в том шкафчике у Йована глиняный горшочек стоит с огурцами. Не совсем огурцы, больше похожи на баклажаны, синеватого цвета, и на вкус, как огурцы маринованные. Потом помню, что ребята 5 лет назад сюда за шараем приходили», — сказал Макс и замолчал. По лицу его было видно, что он забыл сделать что-то необходимое. «Макс, что? Чего замолчал? Вспомнил что-то важное?» Увидев мрачное лицо парня, спросила Даша. «Они же погибнут. Пацаны погибнут. Надо их предупредить». И Усков встал, быстро надевая обувь. «Стой. Ты же сам говорил, что 5 лет прошло. Куда ты собрался?» Отхлебнув чай, сказал Шурик. «Так ты же возвращался в портал за своим рюкзаком. Ничего им не сказал, что ли? Кого там видел-то?» — спросила девушка. Максим снял ботинки и медленно сел на пол. «Да там практически никого. Ванька только. Субботина. Он мне гранаты принес». «Макс, что там дальше? Завтра что будет?» Шурик, допив чай, шумно поставил стакан на стол, посмотрел на свои руки и вновь поднял стакан, поставил на стол. «Как ты говоришь, воспоминания у тебя приходят?» Обернувшись через плечо, Шурик вопросительно посмотрел на сидящего в прихожей Макса. «Наплывами вот, вроде ничего, а потом бац, и как будто вчера только это было». «Мы тут ни с кем не бухали». «Фет», встав с места, сказал Макс. «Афанасий Афанасьевич? Сосед, что ли?» — переспросил Саша. «Да, с ним пили. Даша, вспомни, ты на нас ругалась еще сильно». Подойдя к столу, сказал Макс и посмотрел на девушку. Она же не понимала, о чем он. «Даша, напряги свои мозги. У тебя нет никаких ощущений. Ничего не помнишь?» — встав со своего места, спросил Шурик, подошел к чайнику, вновь налил себе чаю, а затем, открыв дверцу шкафчика, достал небольшую миску с желтыми шариками и, поставив на стол, положил 3 шарика в чай, размешал и сел обратно на свое место. «Что?» — обернулся на ребят, которые смотрели на него с удивленными лицами. «Это что ты сейчас достал?» — показав на шарики пальцем, спросил Максим. «Сахар. Из меда делают». И, поняв весь смысл происходящего, Шурик вскочил из-за стола. «Вот о чем я и говорю. Мы с Шуриком отчасти помним. А ты, Даша?» «А я нет. Вот вообще пусто. И тут в первый раз. Смотрю на вас, и мне кажется, что вы оба головой двинулись. Или разыгрываете меня?» Ребята еще полчаса пытались что-либо вспомнить, но ничего особенного не получилось. И, решив оставить на утро, они разошлись спать. Утром Макс шагнул в отдельную комнату, где спал Шурик, чтобы разбудить его. Но неведомая сила остановила его. И он, постояв пару минут на месте, улыбнулся и пошел на кухню, где Даша делала яичницу. Хозяин, как и говорил, рано утром уехал, оставив немного продуктов для своих гостей. Запах и звуки готовящегося завтрака все-таки заставили Шурика проснуться самостоятельно, И к моменту, когда ребята сели за стол, он появился улыбающийся и выспавшийся. «Всем доброе утро!» «Ну что, капитан, какие у нас планы сегодня?» «Я старлей пока еще», — макая хлебом в желток, ответил Макс. «Да я в курсе, это я так, но сути вопроса это не отменяет. Даша, ты просто золотце. Давно такого завтрака не было», — подсев к столу, сказал Шурик. «Планы простые. Доехать до Дашпорта. Надо Нину найти. Думаю, Йогарх сможет нам помочь вернуться обратно. Поэтому надо тачку чинить». «Ты умеешь?» — в паузе между пережевыванием еды спросил Саша. «Я думал, ты умеешь». «Ну, масло, свечи, да. А если что серьезнее, то не. Ладно, доедим, посмотрим». Беглый осмотр машины выявил ряд проблем, которые при должном умении можно было починить. Это два спущенных колеса. А вот то, что в салоне отсутствовала полностью приборная панель и руль, поставило ребят в тупик. «Видимо, сегодня вечером бесплатно бухаем. Сколько мы тогда отдали-то?» Пнув по колесам, спросил Шурик. «Два магазина к автомату. Не думаю, что стоит тратить время. Надеюсь, сегодня поедем. Время-то только утро. Найдем на улице кого-нибудь. Ехать не особо далеко. О цене договоримся. Имущество еще есть». «Макс, думаю, нам не в Дашпорт надо». «А куда? Ты что-то вспомнил?» Подойдя ближе, спросил Макс. «Я вспомнил, откуда у меня ощущение выстрела в руках», сказал Шурик и, тяжело вздохнув, посмотрел на свои руки. «Саш, хорош нагонять уже. Ты расскажешь или нет? Как в театре, прямо говоришь с паузами», раздраженно сказал Макс. «Даша не слышит, надеюсь. Короче, если все, что происходит, было уже, то я какую-то девочку пристрелил. В тот момент и ты, и Даша на земле лежали. Даша вообще не шевелилась, а ты еще дергался. И это не в Дашпорте было». «Что за девочка?» «Да хрен ее знает. Вот девочка и девочка, ребенок». «И она нас убила?» «Не понимаю», — уточнил Макс. «Ну, вроде как», — пожав плечами, сказал Шурик. «Значит, завалить ее надо. Ладно, уходим. Ты помнишь это место?» Но в ответ Саша помотал головой. Через 20 минут все втроем шли по улицам деревни Спарта в надежде найти кого-то, готового довести их. Но, как назло, улицы были пустынны. Даша же шла спокойно разглядывать дома и пристройки к ним. То и дело из окон кто-то через шторы смотрел на трех неизвестных людей, проходящих мимо их дома. Когда шли через небольшую площадь, девушка увидела одинокого парня, шедшего в противоположную сторону. Она сразу показала его ребятам. Когда он приблизился, они заметили, что пустой левый рукав был засунут в карман. «Инвалид, что ли?» — тихо сказал Шурик. «Ну, тачки у него по-любому нет», — ответил Макс, потеряв всякий интерес к случайному прохожему. Но, поравнявшись с ним, Усков резко остановился. «Сева!» Очень громко крикнул он и, улыбаясь, подошел к парню. По выражению лица было видно, что тот испугался незнакомцев. Глаза его быстро бегали, ища пути отступления. Но Макс еще раз повторил его имя. «Привет, не узнаешь меня, что ли?» Улыбаясь, спросил Макс. Парень посмотрел еще раз на троицу. «Морпехи? Вы что, живые? Вас же искали!» Начал он говорить дрожащим голосом. «Блин, да что с тобой? Какой-то ты зачуханный весь!» Посмотрев на плохо одетого парня с каким-то мешочком в руке, спросил Усков. «Рука где? Как жена и дети?» Задал Максим вопрос. «Какая жена? Нет у меня никого. Пойдемте, не будем тут стоять, слишком много вопросов будет», сказал Сева и быстрыми шагами пошел в сторону от площади. Ребята пошли за ним. На дальние улицы вышли к протоптанной дорожке, ведущей вглубь небольшой рощи. Макс и Шурик, увидев вдалеке несколько гильз, побежали. Сева, не отставая, шел за ними. «Ну вот, пришли», сказал он, показывая заросший травой холмик с двумя гильзами и полустертыми фамилиями, которые сложно было сходу прочитать. Усков подошел поближе и наклонился, вчитываясь в буквы. Даша же, не понимая, стояла бледная и еле сдерживала слезы. «Старший матрос Читов. Матрос Парамонов», было написано когда-то черной краской на оцинкованном железе гильз. «Что тут произошло?» сквозь слезы спросила девушка. Сева косо на нее посмотрел, а после, подойдя к Максиму, начал рассказывать. «На гранате они подорвались. Я с ними шел, меня вот тоже зацепило». Показывая на обрубок руки, рассказал он. А лейтенант, который тебя допрашивал в ту ночь, помнишь?» «Да чё, лейтенант, я откуда знаю?» — пожал плечами Сева. «А почему тебя отпустили-то?» — спросил стоявший рядом Шурик. «А меня не отпускали. Бросили там, своих только забрали. Думали, что я сдох. А Сева живучий. Все передохнут, а я жив буду. Даже с культяпкой». Чуть осмелев и оскалив поредевший ряд зубов, сказал он. «Ладно. Где нам тачку с водителем раздобыть можно?» — спросил Саша, пока Макс, обняв за плечи, успокаивал расстроенную девушку. «Я почем знаю. У меня нет тачки». «Ты меня задолбал». Шурик вынул пистолет и, направив лицо парня, спросил. «Сева, не дерзи, пожалуйста». «Я спрашиваю, и прежде чем ответить, вспомни. Может, есть кто таксует? Нам в дашпорт надо». Помолчав несколько секунд, парень все-таки нашелся, что ответить. «Есть такой. Чем заплатите-то?» «Разберемся. Проводишь нас?» Убирая оружие в кобуру, уточнил Шурик. Вместо ответа Сева просто кивнул головой и медленно пошел по тропинке к дальней улице в деревне. «Слышь, Макс, а в прошлый раз не помнишь, кто был?» «Мне кажется, больше». «Так ты все-таки Ванька предупредил, что ли, как-то?» Подойдя к Максиму, полушепотом спросил Шурик. «Да не знаю, может, на автомате на прощание сказал что-то?» «То есть мы можем изменить настоящее?» Не понимая сказанного, проговорил Саша, остановившись на мгновение. И, понимая, что Сева может сбежать, быстрым шагом догнал его. Следом шли Макс и Даша. Старенькая Нива, стоявшая во дворе дома, мимо которого проходили ребята, тут же напомнила Максу и Шурику, что это та самая машина. «Сева, стой! Вот хозяин готов поехать. Предложишь мой автомат? Иди, договаривайся!» Остановившись у калитки, сказал Макс. Парень покосился на дом и нехотя вошел во двор. «Долго его нет. Может, сбежал?» Глядя на пустой дворик, куда 10 минут назад зашел Сева, сказал Шурик. Не успел Макс ничего ответить, как появился парень с грузного вида мужчины лет 50. Они молча подошли. Сева кивнул в сторону ребят и спросил. «Все? Я могу идти?» «Да, спасибо, Сева. Удачи тебе. Нагрешил ты в прошлом, сейчас все аукается». «Вы прям святой!» Сплюнув себе под ноги, парень повернулся и зашагал по улице. «Это вам в дашпорт надо?» «Максим, а это Саша и Даша». Протянув руку мужчине, представился Хусков. «Вацлав», — назвался он в ответ, пожав руку Максиму. «Да, только не прямо в дашпорт. Доедем?» «Чего ж не доехать-то? Доедем. Когда выезжаем?» — сказал мужчина Шурику. «А вот прямо сейчас. Мы готовы?» — сказал Макс и, обойдя Вацлава, направился к стоящей во дворе Ниве. Мужчина слегка опешил от наглости незнакомцев, но, видя, что ребята вооружены и настроены серьезно, спорить особо не стал. «Оплатить есть чем?» «Выбирай. Любое наше оружие твое», — ответил Шурик и, пропустив вперед Дашу, пошел следом. Из деревни выехали, когда до обеда оставалось еще несколько часов. Узкая дорога, соединяющая Спарту с городом, пыльной лентой тянулась к горизонту, сменяя пейзажи. Вацлав начал рассказывать про засеянные гречкой и пшеницей поля. Услышав это, Шурик с Максом только переглянулись, слегка улыбаясь. Оба поняли, что данное событие тоже происходило, и они на правильном пути, осталось только не пропустить то самое место. По дороге то и дело попадались встречные и попутные машины, они спешили или неторопливо ехали куда-то по своим человеческим делам. Шурик сидел впереди, а Макс с Дашей на заднем сиденье. И каждый вглядывался в окно, стараясь найти какую-нибудь зацепку. Девушка пыталась ни о чем не думать, переложив заботы на парней. Она не особо верила в их рассказы, но факты постоянно подтверждали их слова. Машина слегка дернулась, возвращая людей в салоне от своих мыслей к реальности. Движок начал задыхаться, теряя обороты. Водитель то и дело раскручивал его, нажимая на педаль газа, но по звуку стало понятно, что двигатель приказал долго жить. «Цилиндр, что ли, сдох?» Прислушиваясь к звукам, спросил Шурик. Вацлав прижался к обочине неширокой дороги и, выругавшись на непонятном языке, ответил. «Надо избавляться от этой советской рухляди. Что не выезд, то поломка. Не знаю я, что ему опять не хватает. Сжечь и в труху. Приеду, продам обязательно. Хоть за мешок пшеницу, но продам». Шурик, открыв дверь, вышел из машины и, откинув спинку сиденья, помог выйти своим друзьям. Остановились они не в самом лучшем месте. Дорога пересекала очередной лес, где людям рады лишь в одном случае, когда люди — это еда. «Ну что там, надолго?» Посмотрев на склонившегося над открытым капотом водителя, спросил Макс. Но в ответ он лишь что-то пробурчал на своем языке. «Мне кажется, что так и было. Где-то там самоходка должна быть сгоревшая. Надо идти пешком», — подойдя к Саше, сказал Максим и, взглянув на Дашу, подмигнул. «Ладно, торчать тут смысла нет. Мы пойдем потихоньку, а ты как починишься, нас догонишь», — громко сказал в адрес водителя Шурик. «Это как же? А оплата?» — немедленно отозвался он. «Могу тебе приклад открутить», — начал говорить Саша и замолчал. Посмотрел на озадаченного водителя, который проклинал их, наверное. Потом взял свой автомат и, подойдя к мужчине, отдал ему в руки. «Да, верно говоришь. Договорились. Вот, держи». И, сунув в руки удивленному Вацлаву оружие, развернулся и пошел к ребятам. «Опять одни, опять в лесу. Ну что за напасть?» Оглядываясь вокруг, комментировала девушка. Пройдя несколько сотен метров по лесу, они остановились. Макс и Шурик долго оглядывались, а Даша просто ждала, когда парни решат, куда идти дальше. «Я не помню это место. Мы точно сразу в лес зашли?» — спросил Саша. «Да хрен его знает. То, что Нива эта сломалась, я вспомнил. Ё-моё, мы ж сперва по дороге пошли». «А я гильзу нашел, точно. Возвращаемся. Полчаса потеряли», — ответил Шурик. «Эх, мне бы мой байк. Жаль, тогда оставили у профессора». «Даша, нет твоего байка. Пойдем обратно», — ответил девушке Максим и, развернувшись, пошел, ориентируясь по примятой траве. На дороге Вацлава с тачкой уже не было. Или хитрый мужик всех так дурит, или реально пустяковая причина была, и, закончив ремонт, он уехал. Дальше ребята пошли в сторону города, сбивая ботинками пыль и вглядываясь в обочину. Периодически возникали мысли, что гильзу проглядели, и надо возвращаться искать дальше, так как точного времени не было, а была единственная зацепка в виде памяти о гильзе. «Нашел, нашел!» Через пару часов ходьбы вскрикнул Шурик, шедший впереди. Ребята быстро его догнали. Гильза из оцинкованного металла наполовину торчала из-под травы над землей. Убедившись еще раз, что все верно, и оглядев округу, ребята тут же свернулись с дороги и углубились в лес. Солнце было высоко и хорошо прогревало местность. До заката было еще далеко. Зная это, ребята твердо решили, во что бы то ни стало, до вечера добраться в затерянную деревню. «Саш, вспомнил. Тут где-то черныш должен быть». «В смысле?» Шурик остановился и повернулся к Максу. «Да без смысла. Мы шли тогда, уже темно было. На нас какие-то звери вышли. Ну, потом появился черныш и помог нам». «А зверей пока нет. Он с ними придет». «Ты у меня спрашиваешь? Я-то откуда знаю?» — рассмеялся Макс. «Ладно, найдет надо будет. Не стоять же тут до вечера, дожидаясь его. Куда дальше идти-то?» — спросила Даша, подойдя поближе. «Может, это мы сегодня не должны были быть тут? Тем более я без оружия. Какие еще звери? Нужно подняться повыше. Думаю, нам туда», — показав в сторону, сказал Шурик и двинулся, то и дело обходя кусты и высокую траву. «Точно, точно. Тут один высокий холм должен быть. И судя по тому, что поверхность под уклоном, мы идем в правильном направлении. Все время вверх», — сказал Макс, догоняя Сашу. «Макс, Макс!» — шепотом позвала девушка. Усков уже сам увидел и тут же, скинув свой калаш для стрельбы, стоя начал выцеливать волкоподобных зверей на непропорционально длинных ногах. «Ну что, Шурик, вот и дождались зверей. Видимо, это их территория, и они не особо парятся с календарем». «Это импаны. Степные собаки. Их надо поближе подпустить. Шкура крепкая у них», — держа оружие на изготовку, сказала Даша и медленно подошла со спины к Максу. Саша, вытянув перед собой пистолет, встал между девушкой и парнем, понимая, что пистолетный патрон никакого вреда этим существам не сделает. Шестеро взрослых импан взяли людей в полукольцо и медленно приближались. Макс, не выдержав напряжения, нажал на спусковой крючок, и автомат с грохотом отправил первую очередь в сторону зверей. Для них, видимо, это прозвучало как команда, и они ринулись вперед. Девушка тоже начала стрельбу, периодически выкрикивая парням, куда стрелять. «Цельтесь в глаза и в живот! Грудь вы не пробьете!» Шурик честно пытался в первое время целиться в глаза импан, но степные собаки быстро двигались, кидаясь на людей и отскакивая, но все-таки получая свою дозу выпущенных пуль. «Крепкие ублюдки! Я с такими сталкивался! Шкура пробьется метров с 10, не больше, И то из автомата только», — комментировал Шурик, делая одиночные выстрелы. Громкое шипение над головой заставило зверей прижать уши и поджать хвосты. Они, то и дело поглядывая наверх, пятились назад, пока две тени, шумно хлопая крыльями, не приземлились между людьми и импанами. Не обращая внимания на людей, они, опираясь на свои передние отростки лап на сгибе крыльев, делали маленькие шажки, шипя и показывая собакам ровный ряд острых зубов. Макс, увидев это, показал Шурику жестом, типа «Я ж тебе говорил, что черныш прилетит». Саша уже сам понял это. Импаны не стали испытывать судьбу и, периодически оглядываясь, отступили в гущу леса зализывать свои раны. «Черныш, пришел! Ты нас что, за деревом ждал, что ли?» — крикнул Саша к Хурогу. Тот развернулся и медленно пошел к Шурику, разглядывая его. Второй зверь также шел, делая небольшой круг и обходя Шурика сбоку. Черныш через пару секунд развернулся и лапой сильно ударил второго, отчего тот повалился на землю и, тут же подскочив, начал громко шипеть, подпрыгивать и махать огромными крыльями, пытаясь ударить своего собрата. Но тот уже не обращал внимания. Быстро перебирая своими короткими ножками, бежал к Шурику. Особых обнимашек не получилось, но Черныш полностью обнюхал своего человека, взмыл в воздух, сделал несколько крупных пикирующих разворотов, вновь приземлился и, мелко семеня ногами, подошел к Шурику, показывая всем видом, что он очень рад встрече. «Блин, точь-в-точь. В прошлый раз так же вроде делал», — почесывая зверя за ушами, сказал Шурик. «Ага, ладно. Закругляйтесь с телячьими нежностями. Идти надо», — поторопил Максим. Саша еще пару минут гладил черныша, а потом слегка подтолкнул его вперед, показывая жестом руки, чтобы тот взлетел. Зверь сперва с непониманием смотрел на человека, но в конце концов немного отошел и, хлопая перепончатыми крыльями, взмыл в воздух, сделал несколько крутых пике над людьми и полетел в сторону, периодически останавливаясь и поглядывая, чтобы люди не отставали. А ребята и не отставали, они этого ждали. Именно того момента, когда Кхурок их позовет. 20 минут практически легкого бега по пересеченной местности, и все втроем вышли на небольшую поляну перед холмом, где, как и вчера, стоял неподвижно остов сгоревшей самоходки. «Дошли», — пытаясь восстановить дыхание, сказал Макс. «Ага, давай на холм, там вроде расщелина должна быть. Оттуда и видно деревню», — сказал Шурик, упираясь руками в свои колени. «Бег в лесу — это не по дорожке с музыкой бежать. Мышцы в ногах забиваются мгновенно, дыхание сбивается. А вот хрен вам. Это не то место. Мы еще не дошли нифига», — поднявшись чуть на холм, сказал Макс. «Да то это место». «Мальчики, вы решите, уже то место или нет?» — глядя на ребят, сказала Даша. «Саш, вспомни, как мы самоходку нашли. Еще часа два вроде ходили». «Ну так да, потому что поперлись куда-то. А в итоге мы сюда же и пришли. Поднимись повыше. И надо на вершине весь холм обойти. Пойдем вместе искать». «Даша, вставай, пошли», — сплюнув загустевшую слюну, сказал Шурик и направился к Максу. Память Саши, как показала практика, не подвела, потому что именно на этом холме и находилась расщелина, только с противоположной стороны. Найдя то самое место, ребята присели у самого входа в пещеру отдыхать. «И что, мы тут спали?» — с легким ужасом, посмотрев на чернеющий темнотой проем, спросила Даша. «Ага, и еще мясо жарили. Только на этот раз черныш ничего не принес. Кстати, где он?» «Может, как раз и ловит то самое мясо», — рассмеявшись, сказал Максим. «Ладно, Макс, давай. Где ты там, говоришь, стоял?» «Да вон там вроде бы как», — показал на край большого камня Усков. Шурик подошел к тому месту и вглядывался вдаль. «Почему-то не вижу ни хрена». Максим подошел поближе, всматриваясь в детали расстилавшегося внизу леса, который с этой высоты выглядел как большой мягкий ковер. «Вон же, ты что, слепой, что ли?» — недовольно сказал Макс, показывая немного в сторону. Настроение у всех было хорошее. Все были уверены, что скоро это закончится, и они увидят своих друзей. «Ну что, идем? До захода солнца еще пару часов есть. Если они на месте, то успеем все сделать», — достав пистолет, сказал Шурик и сменил почти пустой магазин на полный. «Ага, я сейчас приду», — сказав, Макс пошел в пещеру и исчез в темноте. Даша с Сашей переглянулись, и, дождавшись, когда он вышел, девушка спросила. «И что там?» «Да ничего. Тот же камень, все так же. Я РДшку оставил и пистолет, мало ли. показав пустую кобуру и свободные от лямок рюкзака плечи, ответил Усков. «А если пистолет понадобится?» «Саш, если понадобится, у меня автомат есть». «А что за камень?» «С надписью, которую, видимо, мы же в прошлый раз оставили, Даш». «Так что, мы тут не в первый раз, что ли?» «Мы с Шуриком сколько раз про это говорим тебе. Только сами еще не понимаем, в который раз мы тут. И что конкретно делать? В предыдущий раз девочка это тебя успела убить. А нас с Шуриком, видимо, нет. Хотя я помню, как умирал. Так себе ощущение». И Макс замолчал, видимо, вспомнив и еще раз пережив те секунды, когда человек осознает, что он умер. Ребята аккуратно спустились с холма и через лес двинулись дальше в направлении деревни. Пройдя расстояние буквально за час, они уткнулись в ограждение, сделанное из длинных жердей. Деревня так и пустовала, были проторены несколько тропинок, остальные же практически полностью заросли клевером. Пригнувшись, спрятавшись за высокой травой, ребята смотрели, есть ли кто поблизости, а именно, девочка или Нина. «Даша, Нина должна быть тут. Если она появится, с ней сильно обниматься не бросайся. Смотри в оба за девочкой. И при первом же случае надо валить ее», — шепотом сказал Макс. «Может, Нину сперва найти и как-то расспросить? Она-то в курсе, наверное». «Саш, и о чем ты ее спросишь?» На вопрос Ускова Саша пожал плечами, не зная, что ответить. «Не знаю я, не знаю. Да и вообще не знаю, что делать. Вообще впервые в такой ситуации. Ладно, может, поглядим? Лучше Нину встретить первой. Девку завалим, а Йогарх поможет», — вытащив пистолет, сказал Саша. Видно было, что он сильно нервничает. Рука с оружием слегка дергалась, глаза бегали. Максим же смотрел вдоль забора на тропинку в ожидании, что оттуда кто-то появится. Даша безучастно сидела на земле и смотрела на стены старого дома, которые уже почернели и покрылись каким-то мхом от времени. «Здравствуйте, а я вас ждала». Вдруг послышался голос сзади, именно с той стороны, откуда его никто не ожидал услышать. Хлесткий звук выстрела пролетел над деревней. Саша от неожиданности поднял руку с пистолетом в сторону голоса и, не прицеливаясь, сделал выстрел. Обернувшись, ребята увидели девочку не старше 10 лет. Она, моргнув несколько раз, смотрела своими детскими наивными глазами на взрослых. Ее руки дернулись, она без эмоций наклонила голову и, увидев кровавое пятно на животе, прижала его руками. Кровь быстро окрасила сарафан, в который девочка была одета, и тонкими нитями по ногам стекала на землю. Подняв взгляд на людей, она улыбнулась и сделала шаг, но детское тело ее уже не слушалось, и ноги, подкосившись, сложились под ней. Она попыталась еще раз встать, но не смогла. Максим и Шурик наконец-то очнулись и пошли к лежащей на земле девочке, которая раз за разом пыталась подняться с земли. «Альва! Альва!» — послышался голос Нины вдалеке и быстрый топот босых ног по земле. «Макс, заканчиваем», — сказал Шурик и, подняв пистолет, направил его в лицо девочки. Она лишь улыбнулась и, посмотрев холодными глазами на Сашу, сказала: «Вы меня не убьете!» «Выстрел!» Даша убрала ладони от лица и увидела, как над телом маленькой девочки стоят Саша и Макс с пистолетом. А топот ног становится все ближе. «Я не смог», — оправдываясь, сказал Шурик и забрал свой пистолет. Даша старалась не смотреть на девочку. Она встала и, еле сдерживая слезы, пошла по тропинке. Макс посмотрел на изуродованное выстрелом лицо и увидел, как в один момент уголок незадетых выстрелом губ дернулся, изобразив легкую улыбку. В этот момент уши резко заложило, как будто давление мгновенно возросло в сотни раз. Шум заглушил все звуки. Макс согнулся от боли и закрыл глаза. Мгновение, и все прекратилось. Он почувствовал легкий тенек и прохладу. Над головой пели какие-то птицы под легкий шум ветра. Он открыл глаза и встал. Тут же трупный запах ударил в нос, и Макс, прикрывая нос ладонью, осмотрелся. У ворот храма все еще лежал подстреленный Русланом парень. «Ну что встали-то? Вам запах нравится?» — сказал Саша. «Откуда так пахнет?» — ища глазами источник, спросила Даша. «Бля, что опять не так-то?» — громко выругался Макс. Шурик с девушкой посмотрели на него, и в один момент их лица изменились, осознавая, что они в очередной раз совершили ошибку. «Макс, может, ну ее нахрен, останемся тут?» Усков посмотрел на Сашу и Дашу, оба выглядели уставшими. Девушка посмотрела на Макса. «Нам надо найти Еханту и Нину. Я так поняла, девочка, это и есть Еханта. И каждый раз, когда она погибает, мы возвращаемся в эту точку, так? Сколько раз уже так было-то?» «Даша, я не знаю, сколько. 3-4 раза, может, и 5. А если Денису расскажем все и вместе пойдем ее искать?» Морщи нос от запаха, сказал Саша. «Тогда есть опасность, что мы все умрем. Ведь мы выходим отсюда через 5 лет. К тому моменту Денис с батареей зачищает Спарту перед нашим приходом». «Ну вот, пришли бы все вместе, а к тому моменту Еханта еще не родилась. А мы знаем, где она живет, найдем ее и прикончим», — ответил Шурик на доводы Макса. «Ну, во-первых, если мы сразу пойдем ее искать, то она, возможно, уйдет в другое место, где мы не сможем ее найти. Во-вторых, расхаживая с батареей по этому миру, мы привлечем к себе столько внимания, что за нами вышлют целую армию. И неизвестно, как все обернется, изменим и прошлое, ну или настоящее для нас в будущем», — сказал Макс. «Может, тогда в помощь возьмем кого-нибудь?» «Саш, и чем оно тебе поможет? Мы и втроем неплохо справляемся», — улыбнувшись, ответила Даша. «Ну, хоть тачку-то можем взять. Я пешком устал уже ходить. И сказать Денису, чтобы не взрывал этот храм. Он-то не в курсе всего. Да, точно. Макс, пошли. Расскажем ему все и дальше пойдем». Макс, согласившись с этим доводом, кивнул и молча прошел через портал. Даша с Шуриком последовали за ним, но вместо того, чтобы оказаться внутри портала, остались в храме. Они раз за разом пытались пройти привычный для них путь, пересечь невидимое поле, ограничивающее и скрывающее портал от внешнего мира, но каждый раз оказывались на том же месте внутри храма. «Я что-то фокуса не понял. Это почему он прошел, а мы не можем?» Даша не нашлась, что ответить Шурику, и ребята просто сели на краю небольшого пьедестала и стали ждать Максима. Нос уже привык к неприятному запаху, который теперь не так сильно отвлекал. Но через пару минут Шурик не выдержал и, подойдя к трупу, оттащил его на улицу, спрятал за углом храма в кустах. Отломав несколько веток, он накрыл труп. Выйдя из-за угла, он увидел перед воротами квадроцикл, накрытый брезентом. Слегка удивившись находке, которую он не заметил, хотя вроде недавно проходил тут уже, он вошел внутрь храма через настежь открытые ворота. «Даш, слышь, я там квадрик нашел. Кто-то его оставил». Но слова были произнесены в пустоту. В храме никого не было. Внутренняя часть храма была частично разрушена какой-то тяжелой техникой. Раскрошены бетонные полы, а ворота, как он сейчас заметил, были открыты настежь так аккуратно, что остались не сломанными. Он подбежал к пьедесталу, пытаясь пройти через портал, и тут же оказался внутри поляны, которая теперь была пустой. Лишь обветшалые постройки напоминали о том, что тут когда-то были люди. Старые следы от техники давно заросли травой, а сделанные временные навесы обрушились под воздействием времени. До него медленно начало доходить, что он потерялся и во времени, и в пространстве. «Ля!» Единственное, что пришло ему на ум, и, обхватив голову руками, он еще несколько минут бродил по пустой поляне. Не найдя ничего полезного, он для себя решил, что пойдет в Спарту, а там видно будет. Выйдя из портала, он обнаружил тот же храм, тот же побитый пол и открытые ворота, у которых стоял квадроцикл. Подбежав к нему, он сдернул брезент, на сиденье лежал рюкзак и оторванный лист бумаги с тремя словами, написанными карандашом. «Ждем тебя в Спарте». Чей это почерк, был неясно. Внутри рюкзака он нашел несколько магазинов к автомату и пару золотых примятых пластин. Делать было нечего, надо ехать. Кто-то же оставил ему все это и записку. Дорогу вроде как еще не забыл. Вот лежал себе и лежал. Ну, пах хреново. Так это же труп, он и должен так пахнуть. Плюнув в сторону кустов, выругался Шурик и, помучившись с двигателем квадрика, завел его и поехал по основной улице в сторону леса. Квадроцикл ехал бодро, спрямляя своей подвеской все неровности. Немного удобнее, чем пешком. Выехав через 30 минут на небольшую колею, он свернул налево и дал газу. Вот и лес остался позади, а впереди показались заборы и первые крыши домов Спарты. Вспоминая, в какой же дом они дважды просились на ночь, Шурик остановился. Если вспомнить, то глубоко в деревню они не заходили. «Форт, точно», — сказал про себя Шурик, сделал малый газ, привстал на квадроцикле и с высоты начал заглядывать во дворы в надежде найти старый форт-эксплорер. Проехав несколько дворов, увидел-таки старую машину, остановился и несколько раз посигналил. Эффекта никакого не произвело. На что он еще раз нажал на кнопку с сигналом. «Иду, иду!» Вдруг внутри дома послышался голос Макса. Саша выдохнул и улыбнулся. «Ну, легкий испуг как минимум был», — сказал он про себя и возле калитки заглушил двигатель. Подойдя тяжелыми шагами, кто-то начал возиться с замком, тихо бормоча себе под нос. Калитка открылась, и появился старший лейтенант Усков, начисто выбритый и улыбающийся. Шурик, не говоря ни слова, подошел и обнял своего товарища. Макс в ответ похлопал его по спине. «Как же я рад тебя видеть! Ты не представляешь, как я очканул! Сколько меня не было?» Отойдя чуть в сторону, спросил Шурик. «Да считай, пару лет точно!» Не переставая улыбаться, ответил он. «В смысле пару лет?» «Да шучу я. 3 чертовых месяца, Саша, 3. Мы сами на измене были. Нафиг ты поперся туда? Лежит себе и лежит. Он тебе мешал, что ли?» Брав улыбку, заговорил Макс. «Спасибо за квадрика. Без него пропал бы, наверное». «Это Сереге спасибо. Он подсказал. Парни, оказывается, когда местных у портала брали, в кустах технику эту спрятали. У нас тоже такое есть». «Ладно, завози машину, не стоит тут светиться. Тут ситуация напряженная, заезжай». И Усков открыл большие ворота, чтобы Шурик загнал квадроцикл. Саша понял, что произошли какие-то изменения с их последнего пребывания в этой деревне, но какие? И о чем он говорил с Денисом? Да и поговорил ли вообще? Но раз храм целый, а внутри портала никого нет, значит, все-таки поговорил. Ворота с легким скрипом отворились, и Шурик заехал во двор, где рядом со старым фордом, укрытый брезентом, стоял такой же квадрик. Поставив рядом свой, он направился к Максу, который ждал его у двери. Дождавшись Шурика, он широким жестом пригласил его в дом. Внутри пахло не так, как помнил Саша. В предыдущие разы запах свежей древесины ощущался очень хорошо. Сейчас же в доме чувствовался другой уют. Появились шторы, обстановка на кухне изменилась. То ли посуды стало больше, то ли шкафчиков. Не сразу понятно, но явно чувствовалась женская рука. «Вы что, тут с Дашей вдвоем живете, что ли?» Рассматривая висящие на стене картинки, спросил Шурик. «Ну, почти». «А Йован где?» «К Фету переехал. Дом мы полностью сняли». В этот момент из другой комнаты выбежала Дарья, ничего не говоря, бросилась на шею Шурику и крепко обняла. «Саша, живой!» Чуть отойдя, сказала она, улыбнувшись. Ее глаза светились от радости. «Чего ты встал? Знаешь, мы долго тебя ждали. Верили, что придешь. Иди умойся и за стол. Я сейчас», — сказала она и пошла на кухню, где, гремя посудой, накрывала на стол. Даша выглядела необычно для себя. Возможно, это из-за одежды, так как на ней не было плотных брюк и стеганой куртки, которые могли защитить от дождя, холода и даже колючих растений. Черный спортивный костюм с белой надписью на груди толстовки с капюшоном. Короткая стрижка сделали ее полностью домашней девушкой. Макс тоже был в гражданской одежде, джинсы и футболка. Напоминание о прошлом чувствовалось в кобуре с пистолетом, которая была на поясе. «Неплохо, смотрю, устроились. Дети где?» — с улыбкой спросил Саша. «Какие дети?» Не понимая шутки, из кухни отозвалась девушка. Макс только ухмыльнулся и пошел на кухню. «Шутит он. Не успели, Саша, ни детей, ни кошку завести». Пододвинув к себе поближе тарелку с овощным рагу, сказал Макс и начал есть. «Квадрик-то сразу нашел?» Даша поставила перед Сашей тарелку с едой и села рядом с Максом. Шурик понюхал, дразнящий аромат и не менее заманчивый вид тушеных овощей с мясом разбудил дикий аппетит. Взяв ложку, он тут же принялся есть. «Вкусно-то как! Это что, оленина или что? Хотя какая разница? Сразу нашел. Я этого в кусты убрал, ветками прикрыл, подхожу к воротам, а там квадрик укрытый. Я сперва понять не мог, в чем дело, а когда заглянул внутрь, то сомнения ушли. Ну и записка. Кто ее написал?» «Да я написал. Я Серегу встретил, командир спал. Ну и рассказал ему все, он не поверил. Ни сразу, ни потом, но обещался что-нибудь придумать с Денисом. Я там недолго был. А когда вышел, Дашка одна сидит. Спросил, где ты, она говорит, типа, труп оттащить пошел». «Макс, ну не за столом же о таких вещах говорить», — сделала замечание Даша. Максим лишь посмотрел на нее и продолжил. «Ну так вот, выхожу, тебя нет. А Серега говорил, что пацаны в кустах два квадрика спрятали, когда этот Сева приехал. Прожевывая очередную ложку еды, рассказывал Макс. Мы, короче, оба выгнали, но я один и оставил возле ворот. Думал, ты недалеко ушел и должен в любом случае выйти. Взяв кусок хлеба, Усков продолжил есть. Шурик же сидел, не шевелясь, застыв с ложкой в руках. «Ну и что дальше?» — спросил Шурик. «Да чё, ничего. Тут нас уже ждали. Местную власть убрали, в прямом смысле этого слова. Только не Денис с ребятами это сделал. Подтянули Рашидова и Мансура. Помнишь его? Он нам тогда помог из плена освободиться. Представляешь, до того поселка отсюда около 3000 километров. Парни почти месяц сюда ехали. Сколько им, интересно, Рашидов денег отвалил? Одному черту, наверное, известно». «Ну, Максим, какая нам разница-то сколько? Он себе на уме и свои же цели преследует. Он какую деятельность развел тут?» — перебила парня Даша. «Ага, бизнес». «Что за бизнес?» — не понимаю, — спросил Саша. «Агропромышленный. Он сейчас не только металлом, но и зерно там, еще что-то выращивает». «Ну, молодец. Он тут где-то. Так с ребятами-то что? С девочкой этой?» «Рашидов тут обычно в пятницу появляется. Все тебя ждет. Все практически тебя ждут. Девочка эта, короче, Рашидов думает, что это Яханта. Типа она таким образом отделилась от Нины. У нее иного выхода не было. Как она с этим временем крутит, он не в курсе. Да и странно, что именно мы попали под это дело». «Макс, про Дениса расскажи». Даша доела свою порцию, убрала тарелку и начала наливать чай. «Портал, что ли, нашли еще один?» — задумчиво спросил Шурик. «Да не, какой еще портал? Хотя Рашидов рассказывал, они пытались по схемам найти. Он теперь в Спарте живет. Да и все практически ребята тут, кроме дежурных». «А самоходки?» «Да дай ты рассказать-то, что перебиваешь сразу? Они в лесу сделали небольшой ангар, где-то километрах в 5 отсюда. Техника вся там, обслуженная и готовая в любой момент. Там же и учеба постоянная. Хотя многие потихоньку семьями обзавелись тут. Про всех и не в курсе». «Короче, Саша, у всех все хорошо. Осталось Нину вытащить и разобраться с Яхантой. Ты чай будешь?» — сказала Даша, поставив перед Сашей кружку. Шурик не мог поверить в то, что слышит. Неужели наспех рассказанная Сереге история привела к таким последствиям? За то время, что они тут, все устаканилось, и практически все счастливы. Даже вечно ищущий свою пятую точку Макс лоснился и довольный попивал чай. «Ну, раз все хорошо, то зачем нам Яханта? Леня с Чернышом, кстати, где?» «Леня в дашпорт перебрался. Говорит, скучно ему тут. Черныш улетел. Я его давно не видел, как и Леню». Допив свой чай, сказал Макс и грустно посмотрел на Дашу. «Да, кстати, Кронах с Хурхом где-то в лесах тут. Тоже тебя ждут. Короче, как Рашидов с Денисом вернутся, идем в ту деревню. Девочку эту убивать нельзя. Последний раз, помнишь, из-за того, что ее убили, вернулись обратно? И в предыдущий раз ты ее завалил. И мне она тогда сказала, что мы ее типа не убьем. Взгляд у нее тогда был жесть просто. До сих пор иногда вижу. Профессор предлагает усыпить ее». «Зашибись план. Так а чего до нас-то не усыпили?» «Ну, теория такая, как на самом деле я не в курсе. Что она именно нас и ждет. Появись кто-то другой, она сразу поймет. А если берсерки появятся, то, думаю, они у нее и останутся. Короче, мы те самые герои», — ответил Макс. «Ну, усыпим, а дальше что?» — не понимая, вновь спросил Шурик. «Тогда спросим у Йогарха, что делать дальше. Хотя он, наверное, в курсе и так. Короче, вот такие планы, если поверхностно. А дальше ждем Дениса и Рашидова. Сейчас Серегу позову, шашлыки пожарим. А то они только послезавтра приедут». «Макс, а там могилка до сих пор есть? Что с ребятами-то?» «Какая могилка?» «Ну, вчера там были Читов, Парамонов». Посмотрев в глаза Ускова, спросил Шурик. «А, да живы они. У Читова, кстати, дитё даже есть. Самый первый, так сказать». Шурик облегченно вздохнул. «Все живы, это хорошо. А сегодня какой день?» — ища календарь или что-то подобное на стенах кухни, спросил Саша. «Среда сегодня. 12 марта 2025 года, Саша. Тут, кстати, душ есть. Вода, правда, дождевая, с крыши, но помыться можно. Даша одежду подберет. Расслабься, нормально все будет. сказал Максим и вышел на улицу. Даша же улыбнулась и, пальцем показав на дверь в душевую, взяла висевший все это время на стене возле рукомойника автомат и вышла за Максом. Шурик сидел неподвижно, уставившись в одну точку, и думал о сказанном ребятами. Как-то слишком все идеально, чтобы быть похожим на правду. Хотя тот факт, что они до сих пор преследуют свою цель, говорит о том, что все это не плод его воображения и ему не мерещится. Саша проверил свой пистолет и посмотрел на одиноко стоящий у стены в прихожей автомат. «Ну хорошо, пусть пока будет так», — сказав вслух, он встал и пошел в душ. Прохладная дождевая вода, которая использовалась в душе, смыла с тела Шурика многодневную грязь. Все хорошо, но вот потеплей бы эту самую воду, так как климат не самый жаркий и под солнцем не так хорошо прогревается. Интересно, а вот грязь, она исчезает, если в петлю временную попадаешь, или накапливается? Размышлял Саша, обтирая свежим полотенцем голову. «Ну ты чё там, помылся, нет? Выходи уже, ребята пришли!» Заскочив в дом, сказал Макс, и тут же исчез в дверном проеме. «Готов, готов!» — сказал вслед убегающему товарищу Шурик, рассматривая на вытянутых перед собой руках явно меньшего размера футболку. Надеть кое-как получилось, но выглядел он в ней, как ему казалось, нелепо. Такие майки обычно надевают молодые парни, которые, походив пару месяцев в качалку, думают, что у них эталонное тело. Сашино тело было далеко от эталона, а футболка была мала. Но зато чистая, решил он и накинул сверху свою куртку. Штаны подошли. Возможно, сыграл тот факт, что спортивные штаны были из эластичной ткани. В них втиснуться мог и поздоровее парень. Ремень, на котором висела кобура с пистолетом, он по привычке также надел, хотя выглядело это нелепо. Хотя если прикрыть полами куртки, то сразу и незаметно. Во дворе уже чувствовалась тусовка, музыка, играющая чуть громче, чем можно было. Какая-то певица на английском языке пела. Голоса вроде знакомые. Постояв у двери, Шурик осмелел и вышел во двор. Резкий аромат жареного мяса тут же ударил в нос, а сизый дым от мангала заполнил небольшой двор. Рядом с Максом смеялась Даша. Видимо, парни, стоящие рядом, смешное рассказывают. «Кто все эти люди?» — задал сам себе вопрос Саша. В этот момент к нему подошел мужчина. «Шурик, дружище, ну как ты?» Похлопал он по плечу Саши. «Серега, я не узнаешь, что ли? Видимо, богатым буду. Смотри, вон Ванька и Паша. А он Орлов со своей женой», — продолжил он радостно говорить. Парни, стоящие у мангала рядом с Максом, дружно помахали ему. «Пойдем, выпьем за твое возвращение», — предложил Серега и вручил стакан с какой-то светлой мутноватой жидкостью. «Что это?» — посмотрев на свет, спросил Шурик. «Местная настойка. У нас же тут пшеница растет, и спирт имеется. Альфа!» — показал пальцем вверх, подчеркивая важность слова Серега. «А че такая мутная?» Не отводя взгляда от странной жидкости, спросил Шурик. «Да толком делать еще не научились». «Но мы на верном пути, да, Серега?» — крикнул стоящий у мангала Ваня, и все дружно засмеялись. «Ты чего встал как неродной? Парни и дамы, конечно. Предлагаю выпить за Александра, что жив-здоров вернулся к нам. Осталось дело за командиром. Ура!» Серега поднял повыше свой стакан и, развернувшись лицом к Саше, чокнулся с ним, залпом выпил и пошел к накрытому у машины столу. К Шурику по очереди подошли ребята, и каждый поздоровался лично, широко улыбаясь. «Ну что, Саш, ты рад? Все же хорошо. Помнишь, я тебе говорил? Помнишь?» Согнутыми костяшками пальцев Макс слегка потрепал по голове Шурика, еле дотянувшись. Разговоры становились все громче, как и музыка. Саше стало как-то неуютно и неудобно. Вроде бы ребята и свои, а ощущение, что чужие. А соседи? Никто не жалуется, да и эти не боятся шум устраивать. Тут подбежала Даша, держа в руках кусочек какого-то фрукта. «Как настроение, Саш? Чего грустишь?» «Да нормально все», — сказал Шурик и посмотрел на свои руки, а вернее на стакан, который был у него в руках. Мутная жидкость, имевшая слегка сероватый оттенок, как у хреноухи, маслянисто блестела. «Да хрен бы с ним», — подумал Саша. И, сделав глубокий резкий выдох, выпил. Должно было быть противно, но оказалось безвкусно. Абсолютно никакого вкуса. Даже вода имеет вкус, а это просто жидкость, после которой остается лишь ощущение, что пил жидкость. Шурик вопросительно посмотрел на Дашу. Она моргнула и, улыбнувшись ему, ушла к ребятам. Саша еще раз оглядел двор. Стоит, наверное, все-таки подойти к мангалу и к столу. Есть-то хочется. И в туалет хочется. Прямо сильно хочется. Голод все-таки перевесил. И Шурик хотел подойти к столу, но ноги как будто прилипли к крыльцу. Он посмотрел вниз, они на месте. Голова на месте и вроде соображает. В это время Макс и Даша повернулись к нему и призывно помахали, чтобы он подошел к ним. Саша еще раз попытался, но и на этот раз не получилось. В голове началась легкая паника. Рывок, еще рывок, и показалось, что он смог сделать шаг, но ноги остались на месте, а тело неминуемо приближалось к земле. Он все еще смотрел на лица ребят, которые начали расплываться. Ему сложно было сконцентрироваться. Шурик сделал последние усилия, рывком попытался оторвать от пола ноги и выставил руки перед собой. Хлесткие удары по лицу раз за разом, голова резко заболела, не было сил открыть глаза. «Товарищ майор! Товарищ майор!» Омерзительный голос кричал прямо в барабанную перепонку, создавая дикое давление в голове и порождая очередную волну боли. Саша хотел сказать, чтобы кричащий человек заткнулся наконец, но вместо слов услышал только какое-то мычание. Он попытался в очередной раз встать, дав команду своим рукам и телу, но не чувствовал в ответ ничего. Ни боли, ни ощущений, как будто у него не было ни рук, ни ног. «Все трое тут, товарищ майор!» Противный голос вновь создал очередную волну боли и дискомфорта в голове у Шурика. «Что за пойло там такое, раз от него ужасное похмелье?» Подумал он, мечтая открыть глаза. Они просто слиплись. Саша ощущал, что веки двигаются, но казалось, что ресницы сплелись между собой и не дают разомкнуться векам. Яркая вспышка света и дикая боль вонзилась в голову от правой ноги. Шурик попытался отдернуть ногу, но не смог, а боль постепенно угасла, превратившись в ощутимую и местами приятную. Приятную тем, что она чувствовалась. Нога одна есть, значит, и остальное должно быть на месте. Вновь резкая боль, только теперь левой ноги. Ощутилось, будто тысячи иголок вонзились в нее. Боль поступала волнообразно, с каждым разом угасая, до тех пор, пока Шурик не почувствовал тепло на кончиках пальцев. Он попробовал их сдвинуть, и тут же шершавые носки внутри ботинка коснулись кончика пальцев. Вдруг на лицо кто-то полил холодной водой и начал обрывать ресницы. Казалось, что этот кто-то пытается раскрыть их. Саша вновь попробовал открыть глаза, ресницы уже их не сдерживали. Но предательски яркий свет вспышкой боли прокатился внутри черепа. Перетерпев боль, чуть разомкнув веки, Саша увидел вдалеке белое пятно света. «Это сейчас что, я умираю или оживаю?» Сам себя спросил он. «Шурик, живой!» Прозвучал рядом до боли знакомый голос, на что Саша вновь пытался что-то ответить, но мычание, вырвавшееся из его рта, дало ему понять, что пока лучше молчать. Он вновь закрыл глаза, пытаясь забыться, чтобы избежать боли. Яркий свет сменился на темноту. Сознание вновь ушло во мглу. «Семен Викторович, ну что, какие прогнозы?» Четкий голос прозвучал в тишине. «Все хорошо, Денис. Нога скоро заживет. Надо дождаться, пока они сами очнутся», — ответил голос профессора. «Так я же живой», — подумал Саша. Голова была чиста, как никогда. Он чувствовал себя как огурчик, ничего не болело. «Я в порядке», — приоткрыв глаза, хотел сказать Саше, но услышал что-то невнятное. «Он очнулся», — произнес голос Дениса. Саша открыл глаза, в помещении, где он находился, было темно, по крайней мере, не было яркого болезненного света. Несколько секунд он пытался сконцентрировать взгляд и в конце концов смог. Над ним стоял с обеспокоенным лицом Денис, а рядом сидел улыбающийся Рашидов. Голову повернуть не смог, но, поняв его мысли, Денис тут же ответил. «Тут они рядом, живые оба. Кому из вас, идиотов, пришла в голову идея гулять по деревне? Я Дашу в счет не беру, вы два взрослых мужика. Вы же чуть не померли там!» Выругался Денис. Саша смотрел на него стеклянным взглядом, пытаясь понять, где реальность, а где он сам. И Денис вместе с Рашидовым ему мерещится, или они реальны? Если реальны, то что они делают тут? Альва, Нина, Йован, Фет. беспрестанно проносилось у него в голове. «С ногой что?» — прозвучал вопрос Дениса. «Да ничего, сломано. Он парень здоровый. Через пару недель стянется косточка, а через месяц сам ходить начнет», — спокойно ответил Рашидов. «Ну ладно, Семен Викторович, пусть отдыхает. Хорошо, хоть нашлись». «Да, Денис, еще пару дней и точно не выжили бы», — прозвучал голос Рашидова уже у дверного проема. «В конце деревни они в какую-то яму провалились. Вонище там. Кстати, какие-то ящики еще в этой яме были, но мы их не трогали». «Ящики? А чем пахнет?» — остановившись, спросил Рашидов. «Аммиаком и тухлыми яйцами». Голос Дениса вовсе пропал, и Шурик уже не слышал, о чем они говорят. Саша через силу и боль слегка повернул голову в сторону. Рядом в избе стояли еще две кровати, на которых, запрокинув головы и укрытые по шею, с закрытыми глазами лежали Максим и Даша.